анемия, то есть болезненное состояние, характеризующееся уменьшением количества эритроцитов, содержания в них гемоглобина или общей массы крови, признаки слабость, головокружение, бледность кожи, одышка, различают острую анемию в результате кровопотери и хроническую анемию, нарушенное кроветворение или повышенное кроворазрушение. Анестезия – потеря одного или нескольких видов чувствительности в результате прекращения проводимости раздражений по чувствительным нервам с периферии к центру при некоторых заболеваниях, может быть вызвана искусственным путем при хирургических операциях. Местная анестезия – наркоз. Смотри гиперастезия и гипестезия. Анкил – составная часть сложных слов, означающая изогнутость, крючкообразная форма, тугоподвижность или сращение частей. Анкилоз – неподвижность сустава вследствие развития фиброзной, то есть рубцовой, хрящевой или костной спайки между суставными поверхностями сочленяющихся костей. Соответственно, этому различают анкилоз костный, истинный, анкилоз хрящевой, в основном врожденный, и анкилоз фиброзный. Антагонизм – условная противоположность функции органов и систем организма, например, сгибателей и разгибателей, антагонистов, участвующих в одновременной сопряженной деятельности. Антагонисты – мышцы, производящие противоположно направленные движения, например, отводящие и приводящие мышцы. Анти – приставка, означающая против, противоположное положение, действие или свойство. Антиген – антигены – высокомолекулярное соединение, способное специфически стимулировать иммунокомпетентные лимфоидные клетки и обеспечивать тем самым развитие иммунного ответа. Чуждые для организма вещества, вызывающие образование в крови и других тканях антител. Антигенный, относящийся к антигенам, обусловленный антигенами. Апатия – болезненное состояние, характеризующееся снижением психической активности, безразличием, равнодушием, безволием, отсутствием желаний и побуждений. Апоневроз – широкая соединительно-тканная пластинка, состоящая из плотных коллагеновых и эластических волокон, расположенных большей частью параллельно друг другу, соединяет широкие мышцы с костями или другими тканями. Плотная фасция, расположенная под кожей ладоней, подошвенной поверхности стоп, волосистой части головы. Аппарат нервно-мышечный. Смотри синапс нервно-мышечный. Арана Дюшена – атрофическая кисть. Кисть, имеющая форму обезьяньей лапы, вследствие атрофии мышц, возвышений первого и пятого пальцев, приводящей мышцы первого пальца, межкостных и червеобразных мышц. Арахно – составная часть сложных слов, означающая относящийся к паутинной оболочке мозга. Арахноидальный – относящийся к паутинной оболочке головного или спинного мозга. Арефлексия – отсутствие одного или нескольких рефлексов, обусловленное нарушением целостности рефлекторной дуги или тормозящим влиянием вышестоящих отделов нервной системы. Аритмия – общее название нарушений формирования импульса возбуждения. Аритмия сердца обычно проявляется нарушением ритма сердечных сокращений. Артериит – воспаление стенки артерии. Артериолы – мелкие конечные разветвления артерии, переходящие в капилляры. Артериосклероз – уплотнение и утолщение стенок артерий с утратой ими эластичности в результате разрастания фиброзной ткани наблюдается при старении, инфекционно-аллергических заболеваниях и т.д. Артерия – кровеносный сосуд, по которому кровь движется от сердца к органам и частям тела. Артер – составная часть сложных слов, означающая «относящийся к суставу». Артралгия – боль в одном или нескольких суставах, суставная боль при различных заболеваниях. Артралгия сильнее выражена при воспалительных поражениях, артритах, слабее при дистрофических артрозах. Артрит – собирательное обозначение большой группы заболеваний суставов инфекционного, дистрофического и смешанного характера. Артрит может быть основным проявлением болезни при одних заболеваниях или являться только симптомом болезни, например, ревматизма. Артериола предкапиллярная, конечный отдел ответвления артерии, переходящий в капилляры. Артроз – общее название болезней суставов, в основе которых лежит дегенерация суставного хряща, приводящая к его истончению и разволокнению, обнажению подлежащей кости, костным разрастанием и нарушению конгруэнтности суставных поверхностей. Артропатия – общее название поражения суставов дистрофической природы, обусловленных нарушениями иннервации, обмена веществ, эндокринными расстройствами или опухолевым процессом. Асептический – возникающий без участия болезнетворных микроорганизмов, обычно болезни. Асинергия – нарушение содружественной деятельности, проявляющееся расстройством движений, требующих одновременного сокращения нескольких мышечных групп.